Усаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно, это познавательно. Большая ли разница между жопой и задницей? Мне все равно, где ты живешь, хай твой край славится. Я не вижу пропасть между словом расизм и национализм. Для меня сюрприз узнать, что киевлянин ненавидит москвича, русский ненавидит чечена сгоряча. Вот задача — решить проблему цвета кожи и в паспорте метки гражданства. Все перемешалось, и нет на мир шанса. Ну ладно, допустим, я пойму расизм, но что такое национализм? Вроде один народ, один цвет кожи, и то проблема — язык выучить сложно. Те хохлы, те москали, по-моему, пофиг, гривны или рубли. Главное, будь человеком, говнюков везде хватает. Жаль, что это не каждый понимает. На войне сразу ясно, кто твой друг и родственник. Много людей к семье относятся косвенно. Много отпрысков, как отростков. Какой там свой в доску, старая как мир тема. Не держи возле себя людей, которым до тебя нет дела. Я съел собаку на предателях и ненавистниках. Вруны пытаются уязвить твою истину. Думают, типа знают, как ходить в твоих туфлях. Я пишу под мостом сообщение углями. Ты не носил мои штаны, которые мне подогнал сосед. Так что вали, рассказывай другому, что мой рэп бред. Слышал меня внимательно, Кент? Дома остались кеды, давно не бешал на провода. Вернусь домой, сделаю все как всегда. У меня миллион планов и тоска по дороге на битошке. И южный КВ тоже трошки. Боже, храни моих, Бог вселился в мой стих. Вчера опять бомбили мой нейбахуд. Не спрашивай кто, какая разница, там ведь люди живут. Политика — это спрут, а люди ни за что мрут. Они двойную игру ведут. Кто тут наши, Украина или Раша? What is the difference between me and you? Какая разница, на каком языке песни поют? Лишь бы брала за душу. Я слышу, как гремят пушки. 2 часа ночи, держу ушки на макушке. К ужину подают бомбы и мины. Кислая мина, понятно почему. Тебе весело, пока ты сам не почувствовал. Я верю в чудо, беженцев зовут иудами. Только Бог судит, в палачи заделываются люди. Ненависть рулит, какой там национализм? Это болезнь, как и расизм. Ненависть вызрела, ее выращивали долго. Ну да ладно, с Богом. Вот она, ваша ненависть красивая. Песту ей, да хо-хо-хай. Рішта вбивагай заради шел-компаній. Дійсно, справи кепські, подарувати землю злодіям. Тримай зброю проти ворога, адже ж вони за Новоросію чи Малоросію. Яка різниця, хлопці, як називати цей край? Лади, я згоден, нехай забирають Кемську волость. Що там, пусть они строятся, газ добивають, отходи сливають. Все окупається, сага о Мідгарді продовжається.